Субпассионарии. Уместно здесь обратиться и к роли субпассионариев, которым при первой фазе этногенеза, собственно, не было места в системе. В любые времена есть люди, которые ни к чему не стремятся, хотят только выпить и закусить, поспать где-нибудь на досках за забором и ставят это целью своей жизни. В первый период этногенеза они почти никому не нужны, потому что в системе, которая ставит перед собой огромные цели, стремится к идеалу, понимая под ним далекий прогноз, зачем такие люди. На них никакой начальник не может положиться. Они могут в любой момент предать или просто не выполнить приказания. Они не ценятся и их не берегут. Так и было в жестокое, хотя и конструктивное время подъема. А тут, когда в одной системе возникает несколько центров, борющихся между собой за преобладание, то каждому из инициативных пассионариев становится нужна своя особая банда. И он находит возможность использовать субпассионариев в качестве слуг, наложниц, наемников и, наконец, бродячих солдат-ланцкнехтов. Набирают самым простым способом, дают прохвосту золотую монету и говорят: «Милейший, возьми это, иди и говори всем, что наш герцог – добрый герцог». И этого, оказывается, достаточно для того, чтобы данный добрый герцог мог собрать себе такое количество сторонников, чтобы устроить великую кровавую смуту. Конечно, это плохие солдаты. А где взять хороших? Все пассионарии уже или прилепились кому-то, или сами выставили свою персону в кандидата на высокое место. Пассионарии находили себе применение как воины-профессионалы князей, графов, эмиров и султанов. Субпассионарии же выступали прежде всего как их вооруженная обслуга. И субпассионариям это было даже выгоднее, потому что жизнью-то они не очень рисковали, а после битвы помародерствовать, побегать, поискать в карманах убитых что-нибудь или ограбить мирное население, и это они могли. Как могли быть ворами, нищими, наемными солдатами или бродягами? В акматической фазе таких людей не ценят настолько, что дают им умирать с голоду, если не вешают высоко и коротко. Французская средневековая юридическая формулировка. Однако эти операции оттягивают у этносоциальных систем те силы, которые можно было бы употребить на решение насущных задач. Изменение отношения к субпассионариям со стороны коллектива показывает один из примеров того, как меняется коллективное поведение в этносе от фазы к фазе, модуляция биосферы. И с точки зрения географии нам важны не способы эксплуатации крестьян, а именно характер поведения всего коллектива этноса.